Ну, останавливают, заходят, ну, не знаю, наверное, человек их пять было, один, два, три, четыре, пять, вроде. А ты куда? Ну, как, куда ехать? А я тебя брать не буду. Эти все говорят, да возьми, что он с нами, мы вместе вышли. Говорят, если хотите, и вас высажу. Я тебя не возьму. Вот я стою и думаю, поехал, думаю, а ладно, заеду. Деньги есть, говорю, хлоп по карманам. А кошелек не знаю где. Кажет, братья, полтора дня домой ехал на чужом благословении. На чужом благословении далеко не уедешь. Они, говорят, спокушившись, потонули. Поэтому это то, на что мы часто покушаемся и сами не знаем, на что. Хотим учить, хотим делать, хотим поправлять. А что поправлять? Ты не знаешь, человек, что поправлять. Вот это то. Он поставил царами и священниками. Я не хочу вмешиваться в то, что мне не присуще. Если даже мне кажется, что не так. Если даже мне кажется, можно было бы лучше сделать. Здесь Библия разграничила. Он поставил нас царями и священниками Богу нашему. И священникам Богу и Отцу своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Ще грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред ним все племена земные, ей аминь. Здесь Господь говорит о своем пришествии. Вы помните, он говорил, когда ученики провожали его, то явился ангел. Вы помните, что он сказал? Что вы стоите и смотрите на небо? Ще Иисус, которого увидели, возносящимся на небо, придет точно таким же образом. Так что ждите. Ще грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред ним все племена земные, ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь. Это тоже очень важно, что не люди начало ложат, и не за людьми будет конец. Ни в каком вопросе, ни в каком деле, особенно если это связано с нами, с христианами, с нашей духовной жизнью, не люди ложили начало, а Господь положил через людей, и конец будет не от людей. Хотя люди хотели бы вмешаться и что-то сделать. Господь говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет. Другими словами, я знаю ваше прошлое, потому что я был, а если я был, то я же контролировал все. Я знаю настоящее ваше состояние, и я вижу, что будет в будущем. Который есть, и был, и грядет. Вседержитель. И я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа. Был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении. А мы как? В благословении соучастник. А в скорби что? Не всегда. Потому что мы не любим скорбей, не любим терпеть. Ну, как не любим? Наверное, приятного в этом никому нет. Никому не доставляют приятной скорби терпеть и лишения, и так далее, и так далее. Но если Господь поставил в эти обстоятельства, значит, Он что-то хочет увидеть в нашей жизни. Соучастник. Другое местописание говорит так, если уже относиться к нам, как к церкви, что болеет ли один член или страдает, то что с ним? Все члены. Радуется один член, с ним радуются все члены. А? Но не всегда так бывает. Есть люди, которые тогда радуются, когда ты плачешь. А когда ты радуешься, они будут плакать. К этим это не относится. К этим это не относится. Здесь тоже проверка. Хотел один пример привести, но не приведу, не хочу. По одной причине это будет слишком выпукло. На эту тему именно. Может, когда-нибудь где-нибудь при других обстоятельствах, где не будет так заметно. Но такое часто бывает. Такое часто бывает. Я бы хотел, чтобы мы действительно плакали с плачущими и радовались с радующимися. Потому что это тоже надо уметь, это нужно иметь сердце такое. Иначе просто не получится. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Я был в духе в день воскресный. Во-первых, воскресные дни уже были, да, в то время. Вот один из примеров. Я был в духе в день воскресный. Не знаю, как на еврейском, на греческом звучало, но сегодня воскрешение, наше название воскрешения, оно напрямую связано с воскрешением Иисуса Христа. Он не сказал, что в день субботний. Он сказал, был в духе в день воскресный. Хотя, если уже так рассуждать, надо каждый день быть в духе, не только один день. Но здесь как-то особенно подмечено, что это был особый день. Что значит «был в духе»? Видел духовными глазами. Есть у нас плотские глаза, есть у нас духовные глаза. Но чтобы были открыты духовные глаза, без Духа Святого они не могут быть открыты. Они открываются только при исполнении Духом Святым, и когда Дух Святой это открывает. Да, есть другое явление, оно связано с оккультизмом, там тоже третий глаз есть, но там уже демонический дух. Но опять дело связано с духовным миром. И здесь апостол Иоанн был в духе в день воскресный. Он видел духовными глазами, ему ангел показывал. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Вот всегда, когда речь идет об Иисусе Христе, очень часто его голос сравнивается с трубным звуком. После мы будем рассуждать, что мы найдем, ангелы будут трубить, знаки определенные трубами даются. И он слышал этот голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам». Вот прямое повеление было. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Шмирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Вот перечислил все семь церквей, через которые на то время дал полную характеристику его церкви в общем смысле слова. Это были поместные церкви, как мы сегодня называем. Есть вселенская церковь и есть поместные церкви, которые на земле. Почему я на это обращаю внимание? Я часто встречаю такое явление, когда я спрашиваю: «В какой ты церкви принадлежишь?» А говорит: «Я принадлежу ко Вселенской церкви». А почему к местным? А местные не устраивают. Как будто это что-то еретическое, местная церковь. Вот это же местные церкви нарисованы. И это те церкви, где было недостатков, уйма. Один на другом были. Поэтому это ненормальное явление, когда человек нигде не находит места для себя. Это ненормально. И я часто говорю, что все понял. Это значит, что хочу, то и ворочу. Набедокурить что-нибудь? Пожалуйста, я член церкви. Принять меры? Я не ваш член, не имеете права. Вот это так все выглядит. Поэтому нормальное явление, когда человек принадлежит к церкви определенной. Какой у него духовный уровень, потенциал какой, это уже другой вопрос совершенно. Мы все хотим, чтобы были совершенные церкви. Но я вот эту старую истину повторю. Но в совершенной церкви мы никогда не выросли бы и никогда бы не узнали сами себя. Почему? Очень просто. Этот опять же на поверхности. Вы его из моих уст не один раз слышали. Там, где все на высшем уровне, там стараются, обходят, чтобы не глянуть лишний раз, или чтобы взгляд был то, что надо. А в несовершенной церкви тебе и лупнут вот так, и топнут, и все. И тут же откроется, кто ты есть на самом деле. Пожалуйста, чуть-чуть немножко затронули, и уже взорвался, и все. Все. Потому что она несовершенная. А в совершенной никогда терпеть не научились бы. Никогда прощать не научились бы, потому что никто не обижал бы. Ну и что толку с этого тогда? Подошли бы к вечности старая натура. А такое же у нас бывает часто. Когда мы кого-то знаем, такого человека, не ужившего, то мы стараемся обходить его, да? Чтобы только он не... Лишь бы тихо. Лишь бы тихо. А он растет в своих глазах, лишь бы тихо. А он поднимается. А уже там, где грубоватые, там дернут хорошо, там уже не получится так. Раз и все. Вот тебе, пожалуйста, что есть. Поэтому вот эти семь церквей, это то, где характера формировались. И мы будем читать характеристику одной из церквей. И именно то, где носишь ему, ты жив, но ты мертвый. И помните там, что написано? Но там, среди в этой церкви, есть несколько человек, которые что? Не сквернили одежд своих и будут ходить со мной у белых одеждах, они достойны. И правда, вот быть в чистых одеждах, там все, где кипит мерзостью, это действительно достойно ходить. Но они не сказали, мы бросим, пойдем в другую или в третью, в четвертую. Они так не сделали. Они оставались там и были немым укором тем, которые делали лишь бы что. И это тоже очень важно. Это не просто вот так. Это очень важно. Правда, такими людьми смеются. Их не уважают. Даже верующие будут называть их святыми. Уже освятился, уже такой-сякой. Ну, ничего не сделаешь. Но приходится идти вот так, терпеть. Ну и, наверное, все-таки Господь имеет дело, и Он, в конце концов, будет менять вот эту атмосферу. Потому что есть через кого это делать. Потому что образец какой-то есть. И есть что-то получают люди, и другие видят вот именно, что вот так все устраивается. И понимают, почему. Помните, я вам рассказывал про Раю Шчановскую, когда она заболела туберкулезом, коротенько. И когда сказали, что она не умрет, то она там в больнице стала кушать все, стала домой отпрашиваться, ни на диете, ни на какой, что с короткой рукой выписалась. Это больные сказали, вот, говорит, врачам. Вот, говорит, Рая вас не слушала, ела все, что хотела, ходила домой, и она выздоровела. А он, послушайте, слушайте, говорит, чтобы было так, как у Раи, вы должны быть такими, как Рая, у вас так не получится. Вот он то видел, я знал, что она не такая. И он хорошо понял, в чем дело. У вас так не получится, как у нее. Потому что есть образец, разница видна. И получает человек. Один получает, другой не получает. И будешь думать, почему один получает, а другой нет. Поэтому я сегодня поднимаю тут такие важные вопросы. Вот, почему же это не ново? Я ничего нового сегодня не сказал, я просто обратил внимание, но уже исследуя другую книгу совершенно. Но Бог один, цель одна, направление одно, и нормы одни те же самые. Что бы мы ни читали, оно ничего не меняется. Разве только мы не меняемся, тогда нам кажется, что ничего не меняется. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по перстям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный». Но уже без 15, я думаю, что я уже эту мысль не буду начинать. потому что я ее начну и так не кончу, не хочется перерывать. Поэтому пусть Господь благословит вас на сегодняшний день, пусть это слово Господне ляжет на сердца наши, и пусть благословение Господне в дальнейшее время умножится для каждого из нас. Да благословит нас всех Господь. Аминь.